Гримерши только подливали масло в огонь, приговаривая: «Тебе надо было родиться женщиной, Игорь. Ты, оказывается, прехорошенькая дамочка». По словам артиста, первой травмой в работе над этой ролью оказались колготки. Ему даже пришлось отказаться от любимых трусов семейного типа и перейти на обтягивающее белье. В Амхате ему шили туфли 43-го размера, выдали черную комбинацию, клипсы, и когда Игорь Верник с третьего этажа бежал на сцену, то ловил на себе заинтересованные мужские взгляды. В гриме меня не узнавали. Я имел такой фривольный вид, накрашенные губы, серьги, белый халат слегка прикрывает глубокий вырез на платье. Я был кокетливый, но не развязный. Это сложно объяснить, но, может быть, и в эти мгновения я чувствовал что-то женское. Самое интересное, что после спектакля у служебного подъезда меня стали ждать мужчины респектабельного вида в длиннополых пальто, широких мягких шарфах и с утонченными манерами. По задумке режиссера Козьменко Делане в фильме Верник на глазах публики разоблачался из кокетливой медички и превращался в строгого мужчину во френче и сапогах. Таким решением был поражен автор пьесы, известный польский драматург Славомир Мрожек. Когда МХАТ играл «Портрет в Варшаве», Мрожек пришел за кулисы специально познакомиться с артистом, который так лихо из персонажа мужского пола сделал женщину. Мужчины в России всегда отличались желанием отнять у женщин лучшее. Но те, устав от наглости сильного пола, в долгу не остались. Женские претензии на мужской репертуар оказались куда сильнее и основательнее. Об этом речь впереди. У нее редкая русская фамилия. Ее не сразу узнают на улице, и даже когда она признается, что играет в театре и снимается в кино, сердитой тетеньке ей выговаривает: «Женщина, как не стыдно врать!» Они никак не возьмут в толк, что непохожесть на артистку — лучший комплимент для нее. Людмила Иванова о себе говорит, что она просто женщина и просто любит. «Придумать любовь и не умереть», «Территория Ивановой», «Просто женщина», «Физики не выносят мата лириков», «Экспромты от актрисы». Если честно, без кокетства, я среднестатистическая. Особенно фамилия Иванова. Вот-вот. Подумываю о псевдониме. Я заметила, что у нас в театре, например, если кто-то что-то сделает, машину купит, дачу построит, то для всех это предмет восхищения. А когда я купила машину, то сказали: «Вон уже Иванова купила, и нам надо». Потом собаку завела. «Слушайте, уже Иванова завела собаку, значит, можно?» Иванова родила второго ребенка, ой, а мы-то что, хуже? Между прочим, это я многих уговорила рожать по второму разу, а некоторых — по первому. У меня хобби, знаете, какое? Я сватать люблю. У меня даже есть удачные пары. 4, если не 5. Не дает вам покоя чужая свобода? Не дает. Мне вот кажется, что все должны по земле ходить парами, семьями, чтобы поддерживали друг друга и обеспечили тылы. Я вот такой человек. Мне вот хороший муж попался. Надо, чтобы и другие чувствовали себя счастливыми. Хотелось бы уточнить, попался или сами выбрали? Нет, я считаю, что браки создаются на небесах. Должна сказать, что когда я впервые увидела своего мужа, в тот же миг ощутила его предназначение. Вот и живем вместе, как в сказке о рыбаке и рыбке, 30 лет и 3 года.